Глава 22. Эмма толкнула дверь кухни и вышла в зал кафе с подносом еды для Макса. Она бросила взгляд в сторону стола, за которым сидела Ханна, и увидела, что та по-прежнему разговаривает с Кейси. Отнеся Максу ужин, она подошла к ним. Кейси приветствовала ее улыбкой. «Ты как раз вовремя». Эмма посмотрела на Ханну. Вид у девушки был спокойный, более умиротворенный, чем когда-либо до этого. «Ханна рассказала мне о вашем разговоре насчет низшего мозга», — сказала Кейси. «Я объясняла, что это из-за него некоторые парни себя так ведут». Ханна порозовела. Кейси поднялась и похлопала по диванчику, предлагая Эмме занять ее место, и добавила. «Но, как я и говорила, не все парни, а только некоторые, верно? Вот что я имею в виду под словом «выбор». Разные люди решают действовать по-разному. К тому же, — продолжала она, — разве только у парней включается низший мозг?» Ханна пожала плечами и дернула уголком губ, но не ответила. Кейси шутливо пихнула Эмму плечом. «Есть тут у нас одна девчонка? Ты ее спроси, она тебе признается, что на пляже, где она занимается серфингом, есть один интересный парень. У него изумительная улыбка и потрясающие кубики на животе. И когда она видит, как он несет свою доску для серфинга, направляясь к прибою, где-то внутри ее головки срабатывает один маленький кот». Эмма принялась нарочито обмахиваться ладонью, словно в кафе внезапно стало очень жарко. «Увы, увы», — притворно вздохнула она, — «но в этом есть доля правды». Ханна, сама того не желая, рассмеялась. «Не скажу, что пялюсь на него во все глаза или с разбегу падаю ему под ноги», — улыбаясь, пояснила Эмма. «Это вопрос выбора, но я замечаю, что мой мозг обращает на него внимание. Я распознаю момент, когда срабатывает код». «Пытается заставить тебя продолжить свой биологический вид?» Эмма усмехнулась и кивнула. «Еще как. Мы как раз собирались переключиться на другую тему, в которой ты — великий эксперт», — сообщила Кейси Эмме. «Что за тема?» «Приятная занятость», — многозначительно ответила Кейси. «О, работы тут хватит на много лет», — воскликнула Эмма. Ханна перевела взгляд на нее. «Что это значит, приятная занятость?» Эмма кивком указала на телефон Ханны, лежавший на столе. «Твои друзья много времени проводят, уткнувшись в свои телефоны?» Ханна кивнула. «Да их за уши не оттащишь». «А ты?» «Когда мне скучно, да. Он помогает убить время. А что?» «Ты знаешь, почему нас это так привлекает?» Ханна помотала головой. «Потому что нашему низшему мозгу быть приятно занятым лучше и приятнее, чем маяться от скуки», — заявила Эмма. Ханна вопросительно посмотрела на нее. «Приятная занятость. В общем-то, название говорит само за себя», — начала объяснять Эмма. «Когда мы приятно заняты, мы на самом деле не делаем ничего важного или полезного и не ждем ничего особенного. Но при этом нам и не скучно. Мы просто приятно заняты». «И в этом нет ничего страшного», — вставила Кейси. «Иногда даже хорошо побыть приятно занятым». Тут она подалась вперед и тихим, заговорщическим тоном добавила: «Но в мире есть много всего гораздо более впечатляющего, чем приятная занятость».